Глава 9. Да здравствуй! Двор тибетского монастыря. Света вместе с младшими женами врывается за крепостные стены. Девушки успевают не первыми, но и не последними. Впереди разгорается страшная бойня огров. Мругор Пузатый, наконец, нашел Торгаша Худого и от радости встречи откусил брату левую голову. От увиденного в соединении семьи блондинки по коже пробегают мурашки. Со всех сторон грохочут залпы громобоев, не переставая сверкают магические техники. Гвардейцы очередь за очередью расстреливают ракхасов, истощая их артефакт. Маги-дроу обрушивают атаки на Шарового, Мерзлотника и Веер. Но могущественные соратники успешно контратакуют. А еще дальше змейка рубит вопящих от ужаса ханьцев. «Такой битвы я еще никогда не видела», — возбужденно думает блондинка. Она не чувствует страха, ведь Даня более чем позаботился об их безопасности. Коренаст ответственно выполняет поручение телепата. Огромный древогигант не подпускает к девушкам ни одного врага. Им остается только атаковать на расстоянии. Тренируюсь в меткости. Если же хоть один ракхас приближается к графиням, его словно невидимой бензопилой разрезает пополам. Удивительная способность. Даня точно знал, чье сознание нужно поселить в древесный голем. На аномалиях разрубалы стерегаются наравне с уесосиками. Но это было раньше. Сейчас многие срочники предпочтут быть отуесосенными, чем расчлененными. Просто потому, что Даня изобрел противоядие от запаха адских ежиков. Лекарство не дешевое, но доступное. Под неприступной защитой коренаста девушки чувствуют себя больше зрителями битвы, чем полноценными участниками. «О, смотрите, смотрите, как Шаровой залупил тому дроу!» Восхищенно цокает языком Света. «Девочки, где Даня?» Оглядывается Камила, не обращая внимания на бойню вокруг. В отличие от Светы, брюнетку не так сильно зажигают бои и схватки. Ее всегда больше интересовали модная одежда и косметика. Ну и Даня. Хотя, конечно, граф Вещи Филинов является самым большим интересом для всех своих жен без исключения. «Он залетел в ту башню!» Лена задирает голову. А потом туда же отправились Ефрем Кузьмич с Шивпендинь. «С кем?» «С Впенделем», — немного порозовев, отвечает девушка. Неожиданно самое высокое окно башни закрывается толстой льдиной. Белоснежная изморось покрывает и стены на том же этаже. А потом происходит взрыв, и от башни словно откусывают половину макушки. «Даня!» В ужасе восклицает Лена, закрывая обеими руками рот. Схватившись друг другу за глотки, Даня в черном доспехе и старик в балахоне падают камнем вниз. Их борьба похожа на смертельный танец в воздухе. В какой-то момент юный телепат, напрягая все силы, откидывает странника прочь и, паря, медленно спускается вниз, словно контролируя каждое движение. Но с иномирянином еще не покончено. В воздухе странник вспыхивает всеми цветами радуги, и его падение тоже замедляется. Будто невидимая сила удерживает его. Свечение исходит откуда-то из кармана балахона. «Неужели артефакты?» — предполагает вслух Света, заметив источник сияния врага. «Черт! Что же у него за прибамбасы?» Странник будто специально корректирует полет в сторону девушек. Его глаза горят злобой. Коренаст, тут же ощутив угрозу, поворачивается всем своим могучим древесным телом навстречу опасности. Ветви на его руках шевелятся, словно корни, вытягиваясь вперед. Он пытается разрубить старика, но артефакты вновь вспыхивают ярким светом, защищая иномирянина и не причиняя ему никакого вреда. В ответ мощная пси-волна ударяет в коренаста, заставляя его задрожать. С грохотом и треском древесных волокон голем падает на землю. Его массивное тело замирает в неподвижном состоянии, оставив девушек беззащитными. Света вздрагивает, наблюдая за приближением странника. Потрепанный, изорванный балахон треплется на ветру. Морщинистое в ссадинах лицо старика источает такую бешеную злобу, что у блондинки чуть ноги не подкосились. Лена и Камила хватаются друг за друга, чтобы не упасть. «Если он долетит, нам конец», — поняла Света, невольно схватившись за антипсионический обруч на плече. «С одного его взгляда щиты рассыпятся!» Это, конечно, знает и Даня. И он ни за что на свете не даст в обиду своих жен. Света в этом не сомневается. «Эй, исследователь, иди сюда!» Громогласно требует юный телепат. «На всех парах спеша к своим женам! И я дам тебе возможность исследовать свои кишки!» Данила почти догоняет старика. Обернувшись, странник понимает, ему не успеть до юных графинь. «Бастард! За твою дерзость я убью всех твоих жен!» Злобно каркает иномирянин. «А твой мозг подвергнется самым изощренным опытам во имя магической науки!» «У тебя слишком загребущие руки!» Данила уже выпустил демонические черные когти. Копыта и рога тоже появились. Его изменившийся облик только отдаленно напоминает человеческий. «Пожалуй, я их укорочу!» Понятно, что Даня специально огрызается и тянет время, чтобы им подобраться ближе к врагу. Но странник делает свой ход. Он разводит руки в стороны и гулко хлопает в ладони. «Сначала выживи, бастард!» Злорадно щерится иномирянин. И мир вокруг меняется. Резко монастырь исчезает, непроглядный мрак скрывает звездное небо. Вместе со Светой сюда переносятся Камила, Лена, Данила и сам странник, то есть все, кто находился в радиусе 10 метров. Вместо монастырского комплекса рядом вздымается гигантская черная скала, усыпанная тысячами глаз, которые зловеще сверкают в темноте. Скала утробно рычит, звук ее напоминает низкий гул, пробирающий до мурашек. Вглядевшись во мрак, Света вздрагивает. Замечая, что скалу облепила стая демонов, их силуэты с рогами и крыльями слегка подрагивают, словно в предвкушении добычи. Во мраке раздается гавкающий смех странника. «Вот это настоящее расширение сознания, бастард!» — визжит иномирянин в балахоне. «А не жалкая поделка, как у того никчемного монаха! Добро пожаловать в демонское царство!» И демоны прыгают на девушек, но не успевает Света даже испугаться, как наперерез тварям бросается Даня. Чихуястреб, дери этого странника. Вместо того, чтобы драться на месте, решил вдруг побегать. Еще теперь вдобавок придется следить за женами, а то коренаста вырубила. К ментальным атакам древогигант слишком уязвим, это неудивительно, создавал я его вовсе не для противостояния телепатам. Когда в башне я включил ледяного вепря и подморозил иномирянину задницу, началось самое интересное. Во-первых, вышли из строя еще парочка артефактов странника. Во-вторых, он потратил большой кусок сил. Тот взрыв устроил странник, сильно потратившись. Я не уверен, что это точно было, но похоже на частичное расширение сознания. Узконаправленная материализация астрала. Бабахнуло знатно. Я едва успел прикрыть гранитными плитами Фирсова с пенделем. А то оба лежали себе спокойно на полу и смотрели сновидения, предоставив мне одному возиться с высшим грандмастером. Взрыв сопровождался мощным пси-всплеском. Я-то выдержал, а вот вепрь погиб. Спасибо тебе за службу, хрюкастый. Пускай она была недолгой, но зато как знатно холодила. Ну а дальше странник дал дёру. Я сначала удивился, но оказалось все непросто. Иномирянин решил познакомиться с моими женами и утащить их в расширение сознания. Хорошо, что я успел на вечеринку. Демонское царство, значит. От пагубного влияния астрала я сразу же защитил сознание благоверных. Только вот самое опасное здесь вовсе не это. Бездна в Пенделе не идет ни в какое сравнение с демонским царством. Здесь не просто пустой космический вакуум. В это место также переносятся демоны астрала. И сейчас все они сидят на высокой скале, рассматривая гостей как лакомство. На странника они даже не смотрят. Он — создатель расширения. Во мне тоже чувствуют что-то неподвластное им, а вот мои супруги пришли с тварем по душе. Первые три демона бросаются на девушек, но я перерезаю тварям дорогу. Быстрые взмахи черных когтей, и рогатые головы слетают с плеч. «Не сметь!» — рявкаю я, испуская ауру ужаса. Уже тише добавляю, стряхнув с когтей черную демонскую кровь. «Или тоже пойдете на шашлык?» Кажется, в глазах ближайших тварей вспыхивает удивленное узнавание. «Я где угодно узнаю эти рога!» — восклицает один из демонов, указывая когтистой двупалой лапой на мою голову. «Это Бехема, ходящий по грани!» «Истинно он!» — протягивают другие твари, кивая в унисон. «Демоны, чего вы ждете?» — рявкает странник, раздраженно одергивая полы балахона. «Сожрите этих девок!» «Человеческих самок защищает Бехема!» Качает трехрогой головой жирный демон, сидящий на плоском уступе. «Мы не будем с ним состязаться. Наш сородич слишком силен». «Что вы несете?» — визжит странник. «Никакой он не демон, он человек. Бастард Филиновых». «Ты нас не обманешь, призыватель», — равнодушно произносит рогатый жиробас. «Мы — отцы лжи. Мы умеем распознавать обман». «Да как? Как это? Но он же... Ну вы вообще...» Захлебывается словами странник. А я помалкиваю. Бехема так Бехема. Меня вполне устраивает. Сейчас лучше обернусь и швырну иномирянину в лобешник мощную молнию, а затем сразу сноп пси-гранат. Опять вспыхивает синяя защита, но оттенок уже тусклее, не такой насыщенный. Постепенно артефакты разряжаются. Странник с криком отлетает подальше и бешено соображает, как ему быть дальше. Его главный козырь оказался битой картой. Остается только превозмогать. «Вы не лезьте!» Я указываю когтем на демонов. «Мы не будем, Бехема!» отвечает тварь со свиным пятаком. «А вы держитесь в стороне!» Оборачиваюсь к женам, и они послушно кивают, отступая подальше за мою спину. Резким движением дергаю браслет горнорудовой, активируя все оставшиеся мини-жартсерки. Моментально просыпаются сознания грозных зверей. Трясогузка-танцор, трюкачий тапир, чихающий черепах, храпящий харе, петляющий феникс. Да еще включаю весь легион. Стоит ли говорить, что в моей голове практически не остается места? «Жора, соси энергию!» — раздаю я команды. «Остальные берите маны, сколько вам влезет, но чтобы этот мудак в балахоне отправился на перерождение!» Жабун интенсивно качает энергию из пластырей. Я же бросаюсь навстречу страннику. И мой стремительный бег взрывается магическим ливнем. Каскады молний, огнешары, камни, кислотные струи, ледяные облака, голод тьмы, некротика, псионика, да черт его знает что еще. Все летит в иномирянина. Конечно же, странник опять отвечает частичным расширением, будто само пространство детонирует. Как предсказуемо. Мои доспехи сотрясаются от взрывов, но животная ловкость трясогузки-танцора помогает увернуться от основной ударной волны. Техники сталкиваются с техниками. У меня рябит в глазах. Главное сейчас удержать щиты, а уж легионы зверушки Горнорудовой сами займутся иномирянином. Вражеская псионика ошпаривает мозг. В ушах гремит гром, атака за атакой сливаются в ярком калейдоскопе. Последнее, что я делаю, швыряю дао, напитанный псионикой, в силовое поле странника, и оно пробивается. Скрик боли! Высший грандмастер о такой подставы не ожидал. Ха! Ах, нет! Не последнее, еще остаются демонские когти. Я вонзаюсь глубоко в старика. В это время вокруг плещется синее море псионики. Каждое нервное окончание взрывается болью. Но это все фигня. Главное, чтобы щиты выдержали. Проверять их некогда. Надо потрошить врага, пока еще не поздно. Рубить, сжигать, морозить. Все заканчивается неожиданно. Кажется, я все мгновение удерживал ментальную оборону, но вот уже демонское царство развеялось, а сожженный дымящийся полутруп лежит передо мной. Я сам стою на одном колене и едва не валюсь от усталости. А вокруг стоит куча народа. Мои жены, Шаровой, Мерзлотник, Змейка. Они что, уже разгромили ракхасов и прочих? Ну так помогли бы. Чего стоят и варежками хлопают? Будто привидения увидели. Рога и когти же убрались вроде. Энергии бы! Размыкаются мои сушеные губы. Тут же, очнувшись, подскакивают мои жены и в срочном порядке лепят прямо мне на шею пластыри. Камила пробует лечить мои раны и ссадины, от которых не уберегли даже доспехи. Но свечение ее рук не приносит никакого эффекта. «Не выходит!» — в ужасе восклицает брюнетка. «Хм, неужели дар пустоты прокачался? Может, поэтому у странника и не вышло взломать мои щиты? Его псионика просто отторгалась от меня. Не вся, понятно, но вместе с обручем, доспехами и щитами это создало неплохую защиту. Ну, как неплохую? Щиты висят на соплях, но они есть, это главное». «Потом, Камил!» Я уже выкачал из пластыря энергию и немного восстановился. «Ничего серьезного все равно нет». Потери в Легионе еще предстоит посчитать, но вроде бы все целы, хотя за зверюшек Горнорудовой не ручаюсь. В любом случае, сейчас надо заняться трофеями. Я образую в руке пси-клинок и тяжело шагаю к дымящемуся телу. «Думаешь, ты победил, бастард?» Звучит в моей голове злобный скрипучий голос. «Рано радуешься. У меня еще есть чем удивить ваш жалкий мир. Как насчет новых гостей?» Он посылает куда-то в пространство ментальный импульс. Стелы в монастырском дворе вспыхивают все разом синим цветом. Затем, мгновением спустя, возле главной башни образуется квадратное свечение. «Что это еще опять?» — возмущается за моей спиной Света. Я не отвечаю. Конечно же, это портал или нора. Но куда он ведет, пока загадка. Потом будем разбираться. Дайте докончить с трофеями. Вонзаю пси-клинок в голову странника. Последние щиты слетают. Отлично. Пси-насос выкачивает все данные в большой ментальный сундук. У меня открывается возможность забрать и личность странника. Но нет, нафиг, я не враг себе, чтобы селить в своей голове высшего грандмастера телепатии. Да и если так подумать, то на кой он мне нужен? Накопитель все равно останется мой родной, а память я скачал, так что сам уж вырасту до дяди Гранда. А страннику пора сказать пока. Слишком уж долго он задержался на этом свете. Ты же любишь исследовать. Исследуй теперь астрал в виде бесплотного духа, бросаю напоследок. Может, тебя поймает какой-нибудь демон, тогда будешь исследовать его желудок. Все, готов, засранец отбыл. В это время просыпается портал, и оттуда появляются первые гости. Фирсов открывает глаза. Огромная вертикальная плита закрывает его полностью, словно огромный щит, защищая от обломков и взрывов. Рядом, за таким же прикрытием, лежит бесчувственный Впендель. Его тело недвижимо. «Филинов, что ли, позаботился?» — удивляется устранитель, подползая к монаху и проверяя его пульс. Сердце настоятеля бьется, и он оказывается жив. Фирсов осторожно высовывается из-за плиты и округляет глаза от увиденного. «Ну ничего, все схватились!» — вслух вырывается у него. Восточную стену, крышу и половину пола будто корова слезала языком, оставляя огромные зияющие дыры и куча обломков. Поднявшись, Фирсов быстрым шагом спешит к лестнице, чувствуя, как адреналин бурлит в его жилах. Спускаясь, он проклинает обломки и обвалившиеся ступени на своем пути. Приходится где-то перепрыгивать, где-то переползать, и все эти телодвижения тратят уйму времени и сил. Между тем снизу доносятся громогласные крики толпы. Одно только странно — нет грохота ЗРК и прочего шума битвы. Штурм закончился? А кто тогда орет? Буквально выкатившись на крыльцо, Фирсов застывает на месте. Рев толпы оглушает его, заполняя все пространство. Он видит, как множество людей, рогатых и массивных, окружают Филинова, громко скандируя. В руках у них огромные мечи и топоры. Фирсов переводит взгляд на своих союзников. Жены Филинова, Шаровой, Мерзлотник и другие стоят рядом, явно не собираясь вмешиваться. Они смотрят на происходящее с удивлением, но без страха или напряженности. Значит, Филинова и не надо спасать. Значит... Да, Астралова знает, что это значит. Да, похоже, наши победили. Крепость мы захватили. Но кто эти рогатые массивные здоровяки, окружившие Филинова? Вроде бы это люди, но почему-то с рогами. Да еще челюсти слишком уж квадратные, а глаза посажены непривычно глубоко, под надбровными дугами. Толпа неизвестных потрясает оружием, и басиста орет что-то непонятное. Судорожно вздохнув, Фирсов поправляет переговорный амулет на груди и вслушивается в крики. Не сразу, но до ликвидатора доходит смысл растянутых слов. «Да здравствуй, новый конунг! Да здравствуй, новый конунг!» «Что? Какой еще конунг? Где странник? Откуда взялись эти рогачи?» В полном непонимании Фирсов сходит с крыльца и шагает прямиком к Филинову. Рогатые гиганты расступаются перед ликвидатором, признав в нем близкого человека их... кого? Нового правителя? Фирсов оглядывается вокруг, пытаясь понять, что происходит. «Да когда Филинов успел кем-то стать?» Наконец, Фирсов добирается до своего любимого ученика и смотрит на него растерянно. Филинов стоит среди рогатых гигантов. Глаза у него усталые, но сам он выглядит уверенно и спокойно. «Да здравствуй, новый конунг!» Продолжают орать рогачи вокруг. «Учитель, а как думаете, мне разрешат экстерном закончить академию?» — усмехается Филинов. «Похоже, у меня совсем нет времени на учебу».